Глава 27. Разговор с Грэем состоялся в лесу, метрах в 200 от озера. В распоряжении Марго оказались грузовые платформы и дроиды, и много другой полезной техники, которую симбионт нагло приватизировал. Задержались мы в бункере дольше, чем планировали, и то помощница пищала, что ничего не успевает. Если бы не ультиматум, оставленный Ирсаями в лагере, я бы даже не дернулась. А тут пришлось поторапливаться. Маргоша зависла над восстановлением личности стража, для чего мне в срочном порядке пришлось учиться и поглощать базы, которые откопали в кабинете начальства. Кстати, на вопрос, а куда же делся персонал, ответа пока не нашли. Из того, что удалось восстановить из архивов эхо, люди, или иные, исчезли в одночасье. Сработал сигнал тревоги, вступили в действие протоколы для экстренных ситуаций, после чего входы-выходы бункера заблокировались, а сигмы встали на боевой режим. Что тут произошло? Сложно сказать. Разобраться бы, чем древние занимались на Даркуэле, и тогда уже строить предположения. Марго считала, тут либо содержали опасных преступников, либо проводили незаконные исследования. Собственно, одно не исключало другого. На ком-то же эти опыты нужно было ставить? Получив доступ к спутникам, Марго скачала подробную карту планеты и совместила с той, что сохранилось с прежних времен. Из древних построек уцелела только площадка космопорта и поселок, на руинах которого расположилась вторая база линарийских исследователей. Остальные точки представляли собой глубокие озера, затянутые ртутным илом, или кратеры, поросшие искореженными деревьями. Все живое на планете, вероятно, уничтожили орбитальными ударами. Бункер, похоже, ожидала аналогичная участь, озерцо над шлюзом не само собой появилось. Но тот уцелел вопреки всему, а искусственный разум заступил на вечное дежурство. Быть может, он и активировал щиты, смягчившие удар, или же тому есть другое объяснение. Об этом уже никогда не узнаем. Сведения о катастрофе и предшествующих событиях эх удалил без возможности восстановления. Грай, облаченный в скаф, Торм и еще четверо архсианцев лежали на живописной полянке. В той версии, что предстояло озвучить, они надышались парами озера и отключились. Взрыв, из-за которого переполошились, легко объяснить нападением подводного монстра. Собственно, после взрыва ядовитые пары выбросило в воздух и перенасытило его до такой концентрации, что фильтры в скафах не справились. Когда я выбралась из озера, то обнаружила тела, подлечила, насколько хватило сил, и перетащила сюда. Из-за сильной интоксикации люди восстанавливались и спали без малого 5 дней. В руках я крутила кристалл, оставленный на месте сожженного лагеря. Ирсаи разозлились, когда не обнаружили там ни меня, ни артефакта. Искали пропавший отряд, заглянули под каждый кустик в радиусе 5 километров. Маргоша показывала картинки со спутников и веселилась, подстраивая поисковым командам пакости. Через 3 дня... Осознав бесполезность поисков, отряды отозвали. Едва те погрузились на тяжелые десантные боты и улетели, на площадку разоренного лагеря сел гражданский глайдер. Не иначе высокое начальство прибыло. Кто еще позволит себе летать на незащищенном транспорте и при этом носить навороченный скаф ирсайской модели? Оно, начальство, лично обошло площадку, попинало обгорелый остов гравитележки, что сиротливо валялось в центре площадки, а после достало серебристый кофр с прозрачной крышкой и примостило на перевернутый ящик. Даже при желании мимо не пройдешь. Марго и тут умудрилась отличиться. Не успел Ирсай добраться до глайдера, как подлетел дроид под маскировкой и умыкнул подарок. Конечно, мы видели, что в округе рассредоточились невидимки в скафах-хамелеонах, и что за начальством следили десятки пар глаз, но не удержались, чтобы не щелкнуть противника по носу. Надо было видеть, с какой прытью мчался Ирсай обратно, как лично перетряхивал мусор возле ящика, а после превратил в труху и ящик, и мусор, и все, до чего смог дотянуться. Как лезли из лесу, будто черти из табакерки, ирсайские скауты и носом рыли землю в поисках следов. Маргоша злобненько посмеивалась, но и я тоже хихикала, мечтая увидеть физиономию важной шишки, когда его, как шелудевого кота, мордой в песок ткнули в собственную несостоятельность. Впрочем, на лицо этой шишки насмотрелась, когда развернула послание. Простенько и со вкусом. Обращались именно ко мне, Рити Мин, с ультиматумом. Лучше сдайся сама вместе с артефактом, иначе начну убивать выживших членов экипажа Патори. И морда такая холеная, породистая, с льдистыми глазами и серебристыми нитями на висках. Судя по внешнему сходству с Граем, сам Дарай Хианкош снизошел до общения с отсталой дикаркой. Срок ультиматума выходил через 6 часов, а у меня еще не было плана действий. Для начала хотела переговорить с Граем, узнать, что думает, и чью сторону примет в случае, если мы не договоримся с его дядей. «Рита?» Подал голос Ирсай, и я развернулась к нему. Вообще-то ушастик уже 5 минут как пришел в себя, но предпочитал изображать спящего. Оно и понятно, если последнее воспоминание — это взрыв, выстреливший фонтаном воды в центре озера, страх за мою жизнь и внезапно накрывшая темнота. «Я в порядке, Грай». Подошла к мужчине, который уже поднялся и с удивлением смотрел на спящих товарищей. «А вот вам не слабо досталось? Под водой на меня напала тварь, я разрядила в нее бластер, а она как рванет...» Чудом уцелела. Кое-как выбралась на берег, смотрю, вы без сознания валяетесь. Вот оттащила подальше, подлечила. Сама после схватки еще до конца не восстановилась, поэтому выздоровление несколько затянулось. Расскажешь, зачем тебе понадобилось разыгрывать этот цирк и изображать архсианца? Быстро перевела разговор в безопасное русло и кивнула на спящую команду. Торму это наверняка не понравилось. «Рита, я...» Понурился. Судя по эмоциям, кое-кто сейчас стыдился за собственное поведение, а еще изводил себя чувством вины и тайны, которую не в силах раскрыть. Дамокловым мечом висел долг перед родом. Грай бы и рад рассказать, но мешал Блок. Ага, которого уже нет. Интересно, как скоро Ирсай поймет, что Хианкоши больше не имеют над ним власти? «Прости, я повел себя недостойно Ирсая. Признаю». Планировал использовать тебя, заставить служить роду. А потом ты незаметно вошла в мою жизнь. Я не понимал, почему меня влечет к тебе. Нет, не из-за слияния. Раньше, с самого момента твоего появления на Паторе, не мог выкинуть тебя из головы. Мне постоянно чудился твой запах. Я следил за тобой. Наблюдал, изучал, не обращая внимания ни на что другое. Наверное, поэтому наделал столько ошибок и позволил... неважно. После слияния стало еще хуже. Тогда я начал избегать тебя, загрузил работой себя и подчиненных. Ну, ты помнишь. А потом это покушение. Веса и ты думал собственноручно придушу гада. И не смог. Я виноват перед тобой. И перед остальными тоже. Прости, я не могу рассказать всей правды. Ты возненавидишь меня после этого. Тогда в лагере я закрылся, потому что понял, я недостоин, и ты никогда не простишь, не поймешь. Поэтому уговорил Торма включить меня в отряд, чтобы быть рядом, чтобы защитить, если потребуется. И опять тебя подвел. Ну, я не монстр, чтобы издеваться над любимым человеком. Коснулась застежки на его скафе, чтобы шлем втянулся в специальный карман. Грай отчаянно кусал губы и смотрел куда угодно, только не на меня. Кончики его ушей мило подрагивали, выдавая сильное волнение. «Глупый», — погладила мужчину по щеке. «Каждый из нас совершал плохие поступки. Я тоже делала вещи, о которых предпочла бы забыть. Важно осознать собственные ошибки, быть может, раскаяться или вынести полезный урок. Главное — не повторять их в будущем. Наоборот, приложить все усилия, чтобы исправить вред, вольно или невольно нанесенный другим». «Я уже не могу ничего исправить». Ирсай накрыл ладонью мою руку и крепче прижал к своему лицу, сомкнул глаза, наслаждаясь моментом. «Они никогда не оставят тебя в покое. Семье известно об артефакте и о ключе тоже. Они прикажут, и у меня не останется иного выбора, как повиноваться. Лучше отпустить тебя, пока это возможно, чем отдать отцу. Выбор есть всегда. Ты себя недооцениваешь, это раз. Деваться с Даркуэла некуда». На орбите висит Санхой-Крушитель 2. Вместе мы грозная сила 3. И только попробуй снова закрыться от меня. Уши надеру. 4. Рита? Пронзительно синие глаза вопросительно уставились на меня. Ты... Не в силах больше сдерживать эмоции, кинулась на шею любимому и впилась в его губы с такой силой, что он застонал, не выдержал напора и опрокинулся навзничь. А я тут же устроилась верхом и принялась нагло приставать к моему заюшке. Маргоша что-то мурлыкала на заднем фоне, но я не слушала. Здесь и сейчас были только мы вдвоем, а остальное не так уж и важно. Надо было архсианцев подальше оттащить. За разговором время пролетело незаметно. Мы не успели даже раздеться, как Торм громко завозился, кашлянул, заявляя о своем присутствии. Следом и остальные зашевелились. Такой момент испортили. «Мы еще наверстаем», — шепнула Ирсаю и слегка прикусила остроконечное ушко. В ответ меня наградили таким многообещающим взглядом, что я поняла, припомнит, обязательно припомнит и истребует все, на что так неосторожно намекнула. «Но разве ж я против?» — подмигнула, нехотя отстранилась и принялась наводить порядок. Для части бойцов появление Лина Хиана стало сюрпризом. Отдать должное, лишних вопросов задавать не стали. Как только очнулся последний архсианин, я пересказала свою версию событий у озера, а потом перешла к главным новостям. Марго скомпоновала видео, собранное разведывательными дроидами так, будто бы съемка велась с моей нейросети. Захват лагеря, предательство и послание, оставленное Ирсаем. При виде дяди Грай закаменел. Клянусь, я не знал, что они зайдут так далеко. Да, сообщение об артефакте и возможном ключе передавал. И только. Удивительно, но он оправдывался перед простыми воинами, которым и не должен ничего объяснять. Или же это предназначалось для меня? Ну, хотя бы не отрицаешь, что за нападениями торчат длинные уши твоих соотечественников, а раз так, тебе и вызволять экипаж из плена. Казалось бы, что можно сделать, не имея транспорта, достаточного количества людей, оружия? Те запасы, что прихватили из лагеря, не бесконечны, а козыри я пока что раскрывать не собиралась. Интересно, что придумает Грай, которого как раз натаскивали на действия в тылу противника, и команда архсианцев, на счету которых десятки успешных абордажей? Подожди. В разгар обсуждения Грай вдруг замер и внимательно посмотрел на меня. А куда делась старая медкапсула? Мы ведь забрали с собой только криокамеру с Висаем, хотя и ее я не наблюдаю поблизости. 6 пар глаз внимательно уставились на меня. Ну вот, совершенно не подумала, что у людей возникнут логичные вопросы. «Скажи, пришлось бросить, чтобы сбить со следа поисковую команду», — влезла с советом Марго. Однако у меня на этот счет было другое мнение. Если уж не доверять Граю и Торму, которых 100 раз перепроверила и взяла клятвы, в кого я потом превращусь? В боящегося собственной тени параноика? «Есть кое-что, о чем вы должны знать». Запнулась на мгновение, понимая, что рассказ вызовет эффект разорвавшейся бомбы. «Та ночная вылазка затеяна с умыслом. Вам ведь известно, что я псион?» Ответа не требовалось, но тот же Торм кивнул. «А еще обратили внимание, что я отличаюсь от обычных людей. Но так было не всегда. Эти изменения связаны с древним артефактом, который внешне похож на старую ирсайскую медкапсулу. Так вот, капсула не ирсайская. Артефакт принадлежал расе древних, иноям. Вы уже на себе прочувствовали, на какие чудеса он способен. Глупо считать, что эти изменения не коснулись и меня». Так никто не думал. И в тишине, в том напряжении, что ощущалось в воздухе, люди готовились услышать самое невероятное. Не стало разочаровывать. Когда я впервые попала в медкапсулу, то была ранена и умирала. Артефакт принял меня и спас, а для продуктивного взаимодействия установил инойскую бионейросеть. Сами понимаете, она на порядок превосходит передовые разработки Содружества Линари. Да что там, ирсайские тоже, но речь не об этом. Так вот, когда бот подбили и мы падали, я уловила сигнал. Всего лишь запрос, свой-чужой, с Даркуэлла. Я не посмела оставить этот факт без внимания, поэтому отправилась проверить, что или кто его подавал. «Наследие древних», — шумно выдохнув, прошептал Грай. «А вход на дне озера?» «С момента ухода прежних хозяев минуло не одно тысячелетие. Тут не только озеро, море могло появиться». «И что там?» Это не выдержал Нед, за что удостоился строгого взгляда Торма. «База древних, но...» «Не все так просто, да?» — сообразил Грай. «База находилась под охраной искусственного интеллекта, стража. Он и связался со мной, приняв завернувшихся хозяев. Уловил данные био-нейросети. Но вы же понимаете, я никакой не иной. Максимум, что мне светило, гостевой доступ на первый уровень на пару дней, а потом живи как знаешь. Ну, кто бы не устоял, попробовав кусочек, замахнуться на пирог целиком». «Ри, ни за что не поверю, что ничего не получилось». От любимого шла такая волна обожания, что я невольно зажмурилась, чтобы насладиться этим чувством. «Получилось. Я взломала стража. Извини, Марго, что приписала себе чужие заслуги. Взяла под контроль веренные ему под надзор объекты. К сожалению, страж успел затереть данные, но и того, что удалось спасти, нам хватит с лихвой». «Архой!» Архсианцы дружно проорали воинственный клич, отчего с ближайших деревьев заполошно взметнулись птицы. «Тсс, тише! Ирсаи все еще наблюдают за этим районом!» Шикнула на парней, но от них волнами исходила незамутненная радость. «Ага, их вождь захватил богатые трофеи и заполучил такую игрушку, благодаря которой они точно победят!» «Это еще не все. Из информации, что удалось восстановить, на планете велись какие-то исследования. Зря, что ли, на орбите 5 боевых станций раскидано. Не знаю, что тут произошло, но иные просто взяли и исчезли. Не улетели, не бросили планету, а исчезли. Может, умерли или их убили». «Карантин?» — первым сообразил Грай. «Могло ли такое быть, что иные создали нечто сверхопасное? Оно вырвалось из-под контроля, а искины зачистили планету?» «Могло». Невольно поёжилась. Идея с вирусом приходила в голову, но пока что не получила подтверждения. На нижних ярусах обнаружена лаборатория. Сведения об исследованиях уничтожены. Но не мышей же там разводили. В одном я совершенно уверена. Все мы полностью здоровы. Если древняя зараза и вырвалась на свободу, то её давно уже нет. Или же у вируса длительный инкубационный период». Задумчиво пробормотал Грай. «Это не отменяет ультиматума Дарая Хианкоша и захвата части выжившего экипажа с Патори». «А что медкапсула? Ты так и не сказала», — напомнил Ирсай. «Она в бункере под надежной охраной. Когда мы вышли за периметр лагеря, я отдала приказ оставшимся архсианцам забрать ее и выдвигаться следом». «То есть?» — Торм озарился улыбкой. «Моих людей Ирсаем захватить не удалось?» «Нет, конечно», — фыркнула. «Они в безопасности, мирно спят, а когда проснутся, смогут дышать местным воздухом. Вы, кстати, тоже можете. У древних превосходный медблок, способный провести необходимые процедуры. Надеюсь, никто из вас не против такого вмешательства». Не верить у ребят причин не было. И все же они с осторожностью снимали шлемы. Первые пару вдохов делали в ожидании неприятных ощущений и готовности тут же облачиться в скафы. Но потом... На лицах расцветали улыбки, и люди начинали дышать в полную силу. Когда позволяли обстоятельства, лучше обходиться без шлема. По себе знаю. «А как у древних обстояли дела с оружием? Транспортом?» Хитро прищурившись, поинтересовался Торм. «Нам бы пригодилось для дела. Все же Ирсаи — серьезные противники». «Маргош?» — обратилась к той, кто давно наложила лапки на инойские закрома. «Ну...» «Даже не знаю», — занудным голосом протянула помощница. «А ты списочек скинь, глядишь, сами разберемся». «Так вы определитесь сначала, чего делать будете, а потом уже добро честно нажитое разбазаривайте». Пробурчала недовольно, но список дала. «Подозреваю, список не полный, но нам и того достаточно. В чем-то Марго права. Надо бы наметить план, что я незамедлительно сообщила остальным». Как ни странно, обсуждение надолго не затянулось. В ультиматуме четко сказано, чтобы я сдалась добровольно. Ну, значит, сами напросились. Граю следовало легализоваться, поэтому решено было идти вместе. Вроде как ему удалось меня поймать. А вот Торм с командой станет нашим козырем. Скорее всего, нас доставят на корабль, и уже там будут склонять к сотрудничеству. Грай изобразит собачью преданность и готовность исполнить любой приказ — именно что изобразит. Едва я заикнулась, чтобы отвезти ребят в бункер и уже там продолжить обсуждение, Грай честно отказался. «Чем меньше знаю о базе древних, тем меньше информации достанется семье. Не хочу прослыть предателем, пусть и невольным. Вы должны знать, я...» «Уже не будешь», — перебила мужчину. «Есть способ проверить, сумеешь ли нарушить приказ или нет?» Ирсей внимательно посмотрел на меня, выискивая в словах то ли подвох, то ли подтверждение тому, во что не смел поверить. Я ободряюще улыбнулась, кивнула, чтобы не сомневался. «Мне нужно...» Грай спешно поднялся на ноги. «Я скоро вернусь». Когда фигура Ирсая скрылась за деревьями, Торм вопросительно на меня посмотрел. «Нет, не нужно за ним идти. Он вернется». Уж это я точно знала. Гораздо больше волновало, как отнесется к тому, что я копалась в его памяти. Граюшка умный. Догадается, что без полного ментального сканирования не получилось бы убрать те закладки, что оставил более сильный псион. Впрочем, я зря переживала. Ирса вернулся уже через 5 минут, подошел ко мне, припал на одно колено и повторил ту клятву, что приносил недавно Торм и остальные архсианцы. Тогда он клялся не от своего имени. Все-таки над ним давлели приказы главы Хианкош, охотно пояснила довольная Маргоша. А теперь делает это осознанно и при свидетелях. Кстати, претензий из-за ментоскопирования не будет. Он сразу догадался и даже обрадовался, что не придется лишний раз объяснять. Клятву я, конечно же, приняла, и тут же от Грая последовала необычная просьба. «Лина, Рита Мин, прошу у тебя право на жизнь Дарай Хианкоша». «Не спеши», — влезла Марго, прежде чем я открыла рот. «Нужно допросить этого хлыща. А еще лучше провести полное сканирование памяти. Сигму Р-3 вряд ли восстановим, а Дредноут очень уж удачно перекрыл сектор, за который отвечала станция. И пушки у крушителя что надо. Команда, опять же, сработавшаяся на борту». «Ты что же, планируешь захватить корабль? Губа у Маргоши не дура, но ведь захватить мало, надо его контролировать и обеспечить лояльность экипажа. Разве же будут Ирсаи подчиняться какой-то дикарке?» «Дикарке, может, и нет», — самодовольно ответила эта заразка. «А вот новой и сильной ветви высшего дома Мин Хианкош вполне. Тебе же понравились остренькие ушки у моей голограммы. Даже медкапсула не потребуется, чтобы слегка подкорректировать внешность». «А почему Мин Хианкош?» Слегка обалдела от такой трактовки событий. А ты, похоже, нашего заюшку невнимательно слушала», — промурлыкала помощница. «Он слегка изменил концовку клятвы и, считай, сделал тебе предложение. У этих Ирсаев столько нюансов зависит от постановки порядка слов, интонаций, личности, которой клятва предназначается, что без 100 грамм не разберешься. По сути, Грай стал твоим вассалом, если уж искать аналог в земных реалиях. Небольшая просьба — как раз закрепление такого рода отношений. Одобрять или нет — вопрос 10-й, но, как правило, в первой просьбе не отказывают. Но тут как раз и прячется маленькая хитрость. Если ты принесешь Граю такую же клятву до подтверждения просьбы, то признаешь его равноправным... партнером. Раньше таким образом скрепляли договорные браки, чтобы, значит, дражайшая половина не задумала предать супруга или еще как-то навредить. В любом случае, выбор за тобой, потому как тот, кто принес клятву первым, признает главенство второй половины». А попроще никак нельзя объяснить. Признаться, не ожидала от Грая такой выходки и слегка запуталась. «Куда уж проще», — фыркнула. «Грай тебя замуж позвал и сразу признал главной. Ты даже второго мужа завести себе сможешь, если захочешь, конечно», — язвительно добавила в конце. «Нет, второго нам не надо. Никого так не любила, как Грая, и не полюблю точно, а потому присела, чтобы оказаться на одном уровне с мужчиной». Он по-прежнему стоял, припав на одно колено, и терпеливо ожидал решения. Когда зазвучали первые слова клятвы, Он смотрел на меня своими пронзительными синими глазами и чуть душу наизнанку не выворачивал. А уж эмоции, что от него исходили, никакими словами не передать. Ликование, радость, переполнившая вмиг счастье и любовь, такая бесконечная, нежная, преданная, что сердце замирало от восторга. Арксианцы тоже попритихли, понимая, что происходит нечто важное. А когда Грай взял меня за руки, поднялся и поднял меня за собой, а после крепко поцеловал, разразились громкими криками. «Друзья, позвольте представить мою жену, Лину Риту Минхиан Кош». Развернулся к воинам и изящно поклонился, будто мы не посреди леса, а на светском приеме. Нас тут же бросились поздравлять, тормошить, желать счастья и многочисленного потомства. Но вот, кажется, я расплакалась. Это было самое лучшее предложение в мире. И неважно, что без кольца или шампанского, на богом забытой планете, где жизни угрожал сильный враг. Главное, рядом любимый человек и люди, которых считаю настоящими друзьями, семьей. А как еще называть тех, кто, не раздумывая, отдаст за тебя жизнь?